Некоторые посетители, сидевшие за столиками, просто не могли удержаться и, не вставая с места, двигались в такт мелодии. Девушка, довольно красивая мулатка, с большими глазами и африканским ртом, отбивала по бонгам ритм и пела, не отрывая взгляда от бородатого молодого гитариста. На столиках стоял ром и кайпиринья, вдоль моря росли пальмы, и Кой подумал, что это все очень похоже на Рио-де-Жанейро или Баию. Поверх низкой деревянной балюстрады, отделявшей террасу от берега, она смотрела на еще различимую вдали фигуру пилота. Он шел к спортивному порту, где за небольшим волнорезом и чахлые рощицы поднимались мачты пришвартованных яхт. Рыбацкую биржу и причалы защищала от морских волн высокая гора, которую венчал замок Агилас. Он постепенно таял в надвигавшейся тьме. С другой стороны волны разбивались о небольшой мыс и остров, чьи очертания напоминали орла Агила. По этому острову и порт получил свое название. Однако постепенно ветер улегся, и на темно-сером песке пляжа, где море было совсем притихло, поблескивали капельки теплой мороси. В сумеречном свете виднелась башня главного маяка, раскрашенная черными и белыми полосами. Понаблюдав немного за вспышками, Кой совершенно точно определил два белых проблесковых огня каждые 5 секунд. Он повернулся к Танжер и увидел, что она смотрит на него пристально. До этого он рассказывал ей какую-то совсем необязательную историю, где были пляж и музыка. Начал он говорить просто так, чтобы отменить неловкое молчание, повисшее между ними, когда пилоту, допив кофе, попрощался и ушел, оставив их одних. Один на один среди бразильских мелодий и тихо угасающего над бухтой серого дня. Теперь Танжер, казалось, ждала продолжения, но к этой истории больше нечего было прибавить, и Кой не знал, чем бы еще заполнить паузу. Счастью еще оставалась мелодия, которая вблизи моря, под тихое шуршание дождя по пальмовым листьям, становилась таинственнее и интереснее. Можно было молчать, не насилуя себя, и он взял стакан с белым вином, поднес его к губам. Танжер улыбнулась, повела плечами в такт музыки. Она уже выпила кайпиринью, и темно-синие глаза, неотрывно смотревшие на Коя, зажглись особым блеском. — Что ты так на меня смотришь? — Так просто. Им опять стало неловко, и он повернулся к морю, потом долил еще вина в свой без того почти полный стакан. Проницательные глаза не отрывались от него. — Расскажи мне, — сказала она, — что в море теперь стало не так? — Ничего подобного я не говорил. Говорил раньше. Расскажи, что же изменилось в море. Это произошло не сейчас. Море уже было другим, когда я только начинал. Танжер по-прежнему внимательно смотрел на него. Казалось, ей действительно интересно. На ней была широкая синяя юбка и белая блузка, оттенявшая загар последних дней, шелковистые гладкие волосы золотой завесой спадали на щеку. Кой видел, что днем Танжер мыла голову. Она ради дня отдыха надела не мужские стальные часы, а серебряный браслет — недельку, и кольца его отблескивали в свете свечи, вставленные в горлышко бутылки на их столике. — Надо понимать, — спросила она, — что море уже не помогает. — Не в том дело, — Кой повел рукой. — Помогать-то она помогает. Дело в том, что... Ну, ладно, в общем так, теперь уж нелегко оторваться от всего. — От чего? — Ну, есть телефон, факс, интернет. Ведь в морское училище поступаешь потому... Даже не знаю, наверное, потому что хочешь уехать. Узнать другие места, порты, женщин. Его рассеянный взгляд остановился на певице мулатки. У тебя было много женщин? Сейчас уж не помню. Много проституток. В бешенстве он посмотрел ей прямо в глаза. «Ах, как тебе нравится-то чертова игра!» — подумал он. «Непроницаемый и неумолимый темно-синий взгляд». Она вроде бы забавлялась, но и любопытство ее тоже разбирало. «Несколько», — ответил он коротко. Танжер искоса разглядывал мулатку. «Негритянок?» Он залпом отпил полстакана вина и с громким стуком поставил стакан на стол. «Да, были и негритянки, и китаянки, и метиски. Как говорил торпедист Тукуман, в проститутках хорошо то, что им нужны деньги, а не разговоры». Танжер, судя по всему, не рассердилась. Она снова взглянула на певицу, потом задумчиво улыбнулась, и Кой не обнаружил в этой улыбке ничего приятного для себя. «А какие они, негритянки?» Теперь Танжер разглядывал его сильные руки. Кой был в рубашке с закатными рукавами. Он тоже несколько мгновений смотрел на нее, потом откинулся на спинку стула, лихорадочно придумывая подходящую грубость. «Даже не знаю, что тебе сказать. Ну, к примеру, у некоторых клитор розовый». Танжер захлопала глазами, рот у нее приоткрылся. На секунду он почувствовал извращенное удовольствие. «Ага, допрыгалась». Но взгляд ее по-прежнему невозмутим, металл темно-синего цвета, в котором отражалось пламя свечи, и гримаска на лице ироническая. «Зачем ты представляешься грубым хамом?» «А я такой и есть». Он допил все, что оставалось в стакане, и пожал плечами. «Человек может быть и грубым, и хамом, и вдобавок последним кретином. На твоем этом острове все сочетается совсем. А ты уже решил, кто я, рыцарь или оруженосец?» Он задумался, вертя в руке пустой стакан. «Ты чертова ведьма!» Это было не оскорбление, а просто констатация факта, совершенно объективного и очевидного, и женщина приняла ее, не применившись в лице. Она смотрела на него так пристально, что в конце концов Кой подумал, а на него ли она смотрит. «Кто это, торпедист Тукуман?» «Его уже нет». «Кто был торпедист Тукуман?» «О, Господи!» — подумал Кой. «Выдержанная, умная, дьявольски умная». Он снова положил руки на стол, посмеиваясь чуть не про себя. Горьким смехом, который развеял его злость, как ветер разгоняет облака. Посмотрев на нее, он опять увидел ее глаза, но выражение их изменилось. Она тоже улыбалась, однако без малейшего сарказма. Это была искренняя улыбка. «Я вовсе не хотела тебя обидеть, моряк». И в глубине души он понимал, что так оно и есть, она не хотела его обидеть. Он попросил официантку принести ему голубого джина и сделал вид, будто вспоминает. Ему самому на память сразу же пришел мультяшный Попай, который сидит с рюмкой и воскрешает в памяти былые приключения, вспоминает ночи с Олифойл и так далее. И поскольку Танжер хотела услышать что-то в этом роде, и спокойно ждала, а ему не нужно было ничего изобретать, все было у него в памяти. Он без малейшего усилия увидел себя самого персонажа из мультика, который дергается на ниточке голубого джина, сбегающего струйкой в глотку. И он начал рассказывать про торпедиста Тукумана, про экипаж Сандерса, про железную лошадку, которую они украли из карусели в Новом Орлеане, про бар у Аниты в Гуайакиле и счастливчика Лендерса в Кальяо, про самый южный бордель в мире, бар «Ля Турка» в Ушауе на Огненной земле, и про драку в Копенгагене, и про схватку с полицейскими в Триесте, когда торпедист и грессиец Ньейро опять сломали челюсть жандарму, потом дали дёру, подхватив Коя под мышки, так что он перебирал ногами в воздухе, но до судна они все-таки добрались в целости и сохранности. И еще он рассказал Танжер. Она ловила каждое его слово, вся подавшись вперед над столом, про самую фантастическую драку, подобной которой никогда на свете не бывало.